Эпилог первый. Лаллиброх. Луч фонарика медленно скользнул вдоль массивной дубовой балки, замер на подозрительной червоточине, двинулся дальше. Грузный мужчина сосредоточенно нахмурился, словно ожидая неприятного сюрприза. С такой же хмурой гримасой рядом стояла Бриана и вглядывалась в потолок. Она бы не заметила ни термитов, ни древоточцев, пока балка не свалилась ей на голову, но из вежливости присутствовала при осмотре. Мастер объяснял что-то помощнице, невысокой девушке с розовыми полосками в волосах. Рабочий комбинезон был ей слишком велик. Бряну тревожил шум со второго этажа. По идее, дети должны были играть в прятки среди нераспакованных коробок. Фёна сбросила на нее собственный выводок из трех мелких проказниц и убежала по делам, пообещав вернуться к чаю. Бряна посмотрела на запястье. Она до сих пор не привыкла носить часы. Еще полчаса. Что ж, пока что удалось избежать кровопролития. Сверху раздался пронзительный визг. Бряна вздохнула. Помощница мастера, явно не закаленная в обращении с детьми, подпрыгнула на месте. «Мама!» — завопил Джем. «Что?» — крикнула в ответ Бриана. — Я занята! — Ну, мама! Мэнди меня стукнула! Через прутья перил просунулась светлая макушка. — Стукнула? — Да, палкой! — Какой еще? — Нарочно! — Ладно, я не... — И даже не извинилась! Строители с помощницей бросили поиски древоточца и глядели на Бриану с интересом, ожидая от нее миротворческих действий. «Мэнди, а ну-ка извинись!» «Не буду!» — пискнули сверху. «Ах так!» — рассердился Джем. Послышалась возня. Бриана поспешила к лестнице. Джем завизжал. «Она меня укусила!» «Джеремайя Маккензи! Не смей кусать ее в ответ!» — взревела Бриана. «Оба немедленно прекратите!» Джем снова просунул взъерошенную голову через прутья перил. На веках у него красовались голубые тени, а рот от уха до уха был подрисован красной помадой. «Мэнди — мелкая заноза», — сообщил он заинтригованным зрителям. «Так дедушка сказал». Бриана не знала, смеяться ей или плакать. Она махнула строителю с помощницей и в припрыжку помчалась по лестнице. Успокаивать детей пришлось долго. Выяснилось, что три фиониных девчонки притихли не просто так. Сперва разукрасив лица себе, Мэнди и Джему, теперь они расписывали стены в ванной новой косметикой Брианы. Она спустилась вниз через четверть часа. Строители решили устроить перерыв. Мужчина попивал чай, сидя на перевернутом ведерке для угля, а девушка бродила по залу, позабыв про недоеденный кекс, что держала в руке. «Это все ваши дети?» — сочувственно спросила она Бриану. «Слава богу, нет». «Ну как тут внизу? Все в порядке?» «Сыровато», — весело откликнулся строитель. «Оно и понятно. Здание-то старое. Когда его построили, дюймовочка, знаешь?» «В 1721-м, толстяк», — хмыкнула в ответ девушка. «Дата вырезана на перекрытии, где мы вошли. Разве не заметил?» «Правда, что ли?» — заинтересовался мужчина. Однако не удосужился встать и взглянуть. «Привести тут все в божеский вид влетит в нехилую сумму». Он кивнул на дубовую панель на стене, крест-накрест, изрезанную саблями. Рубцы потемнели, но все же были заметны. «Их мы заделывать не будем», — сказала Бриана. «Они тут с 1745-го. Пусть остаются». По словам дяди, рубцы не заделывают, чтобы помнить, что из себя представляют англичане. «А вы, значит, хотите сохранить исторический вид?» «Правильно. Американцы обычно не особо в восторге от истории. Норовят все осовременить, электроплитку поставить, техники всякой напихать, центральное отопление провести». «С меня хватит современных унитазов и горячей воды», — заверила его Бриана. «Кстати, вы бойлер осмотрели? Ему лет 50. И колонку в ванной на втором этаже надо заменить». «Конечно, конечно!» Строитель стряхнул с футболки крошки, закрутил крышку термоса и поднялся на ноги. «Пойдем глянем, Энджи». Бриана помедлила у лестницы, подозрительно прислушиваясь к звукам со второго этажа. Все было спокойно. Что-то ритмично швыряли в стену, зато без визга и воплей. Она повернулась и чуть не врезалась в строителя, который разглядывал перекрытие. «Интересно, как бы обстояли дела, если бы красавчик принц Чарли победил в 1745-м?» «Держи карман шире, Стэн, чтобы этот гомик и победил. У подстилки итальянской вообще шансов не было». «Ну, конечно, не было. Он бы взял власть только так, если бы не гады Кэмпбеллы. Они ж предатели все до единого. И женщины у них такие же змеи. Да, Энджи?» — усмехнулся Стэн. Бриана догадалась, что фамилия девушки должно быть Кэмпбелл. Строители побрели к сараю. Их перепалка разгоралась все жарче. Бриана не пошла за ними. Ей нужно было успокоиться. «Боже милосердный!» — страстно взмолилась она про себя. «Пусть с ними все будет в порядке». Конечно, нелепо молиться за людей, которых нет на свете уже 200 лет. Но что ей еще оставалось? Она молилась о них по нескольку раз на день. С тех пор, как приехали в Лалиброх, стала молиться чаще. К дому подъехал мини-купер Роджера. Заднее сиденье машины было завалено коробками. Похоже, Роджер забрал с собой весь хлам из гаража преподобного. «Ты вовремя», — сказала Бриана, когда муж вошел в дверь с огромным сундуком под мышкой. Все еще непривычно было видеть его с короткими волосами. «Через 10 минут я бы кого-нибудь пришибла. Фиону для начала». «Ага». Роджер поцеловал ее, очевидно, не расслышав, что она сказала. «Я тут принес кое-что». «Вижу. А что это?» «Понятия не имею». Он водрузил на старинный обеденный стол, потемневший от времени деревянный сундук. Тонкая резьба, идеально подогнанные стенки. Крышка не открывалась, мешала старая восковая печать, тоже почерневшая. Самое захватывающее, что на крышке было выгравировано имя. Джеремайя, Александр, Йен Фрезер Маккензи. Бриана вскинула на мужа встревоженный взгляд. «Что это? Откуда?» Роджер покачал головой и вынул из кармана сложенный листок. «Вот, сбоку нашел записку от преподобного. Он иногда клеил на вещи бумажки, пояснял, что для чего. Но я мало что понял». В записке преподобного говорилось, что сундук прислали из лопнувшего банка в Эдинбурге. Человек, который передал сундук, рассказал, что к нему было приложено письмо, которое, к сожалению, истлело. В письме говорилось, что открыть сундук может только тот, чье имя указано на крышке. «Кто же его передал?» — спросила Бриана. «Не знаю. Есть с собой нож?» «А то. Всегда с собой», — пробурчала Бриана и достала из кармана джинсов складной ножик. «Вопрос был чисто риторический». Роджер чмокнул ее в щеку и взял протянутый швейцарский нож с белым крестом на красном корпусе. Восковая печать отлетела, а вот крышка не поддавалась. Пришлось заняться ей вдвоем. Роджер держал, Бриана тянула за ручку. Наконец крышка со скрипом открылась. Изнутри повеяло ароматом каких-то растений. «Мама», — проронила Бриана. Роджер замер и вопросительно взглянул на нее. Но она жестом попросила его достать из сундука все, что там было. Он аккуратно вынул пачку старинных конвертов, запечатанных воском, две книги и маленькую змейку из вишневого дерева. Бриана охнула и потянулась к верхнему конверту. Она прижала его к груди так сильно, что печать раскололась надвое. В плотном мягком листе были когда-то завернуты цветы. От них остались сухие волокна. По щекам Брианы струились слезы. Роджер что-то говорил, но она не слушала. Наверху шумели дети, во дворе ругались строители, а она все смотрела на выцветшие чернила, на начертанные родным размашистым почерком несколько слов. 31 декабря. 1776-го. Доченька, если получишь это письмо, знай, что мы живы.